Еще сильнее она растрогалась, когда, собирая его вещи, обнаружила, что он не забыл про покупки, ради которых и очутился на Оксфорд-стрит. Несмотря на шок и травмы, он проследил за тем, чтобы все его 5 мятых и грязных пакетов не потерялись. — Зато теперь у нас есть интерком, — криво усмехнулся Ричард. Невзирая на протесты молодого врача, еще более молодой медсестры, настоятельно советовавших Ричарду провести под их присмотром еще несколько часов, они покинули отделение и побрели на стоянку. Ричарду приходилось останавливаться каждые 3-4 шага, чтобы передохнуть. Пока они шли, он рассказал Джилл о происшествии. «В поисках нужных товаров ему пришлось обойти не один магазин», — говорил Ричард. В результате он купил больше вещей, чем собирался, и на забитых народом тротуарах пакеты с покупками очень мешали. «Я не проявил должной осторожности», — сказал он. «Слишком много людей было вокруг». Его путь пролегал по Портман-стрит. Ему надо было вернуться на Портман-сквер, где он оставил свою гранату на подземной стоянке. На тротуарах яблоку было негде упасть. Покупатели спешили сделать нужные покупки до закрытия магазинов на Оксфорд-стрит. Офисные служащие возвращались домой. Группы студентов сливались и снова разбивались. Бездомные искали приют на ночь и тянули руки в надежде получить монетку или две на пропитание. — Ты же знаешь, в той части города всегда очень оживленно, — продолжал Ричард. — С моей стороны было безумием отправиться туда. Но я не хотел опять откладывать приобретение интеркома. Кто и почему его толкнул, он не понял. 74-й автобус только тронулся с места, отъезжая от остановки, и не успел Ричард сообразить что-либо, как оказался под колесами. Одно колесо переехало. — Твою руку? — воскликнула Джилл. — О, Ричард, какой кошмар! Полиция говорит, мне необыкновенно повезло. Все могло закончиться, ты сама понимаешь, чем. Он в очередной раз остановился отдохнуть. Джилл возмущенно сказала. — Да чего, равнодушными стали люди. Все время куда-то торопятся. Ходят по улицам с мобильниками, будто приклеенными к уху, и не замечают ничего происходящего вокруг. Она прикоснулась к синяку на его скуле. — Я отвезу тебя домой, дорогой, и буду ухаживать за тобой, как за маленьким. С нежной улыбкой пообещала она. Накормлю тебя горячим супчиком и уложу в постельку. — Сегодня я хотел переночевать у себя дома, — сказал Ричард. — Прости, Джилл, но спать на твоем диване я не в состоянии. — Ну, конечно, дорогой, — тут же согласилась Джилл. — Я отвезу тебя в твою квартиру. Она перехватила ручки 5 пакетов, которые взяла у Ричарда, когда они покидали больницу. А, действительно, тяжелый и неудобный. Неудивительно, что он забыл об осторожности, пока тащил их. «А как полиция поступила с человеком, который толкнул тебя?» — спросила она. «Они пока не знают, кто это был». «Не знают? Как так вышло, Ричард?» Он пожал плечами, но она достаточно хорошо его знала, чтобы понять. Он говорит ей не всю правду. «Ричард?» — повторила она настойчиво. «Кем бы он ни был, этот человек не вышел вперед и не признался. А может быть, он или она даже не понял, что нечаянно толкнул меня». Все произошло очень быстро, и автобус как раз трогался с места. Вокруг суетились люди. Он поправил пиджак, накинутый на плечо, поскольку рукав не налезал поверх гипса. Знаешь, я хочу поскорее забыть о случившемся. Джилл не могла с этим согласиться. Неужели никто ничего не видел?